Странно. Когда Коля закончил свой практический монолог, нам уже надо было бежать по делам. Мы совсем не поговорили, ну о чем там, о юности, о Кырпыре, о веселых денечках. Совсем не осталось на это времени.